Глава 24. Медаль. «Что у нас сегодня на обед?» Бросаю взгляд в меню. «Вау! Да это ж картошка с тушенкой. И гречка с тушенкой. Неожиданно. Никогда такого не было, и вот опять. Нож в зубы, Корниенко, и рыдать!» Рычит на меня шеф. Забираю ведерко с луком. Ухожу подальше. «Бля! Руки теперь будут вонять, хоть мой, хоть не мой. Двигайся!» Присаживаюсь рядом с салагой. Повар ставит перед пацаном ведро с картошкой. Парочка картошин, вывалившись, укатывается в проход. «Давай поменяемся!» «Картошку я умею чистить даже во сне. Дозировка ведрами». «Забирай!» Равнодушно. Смотрит в одну точку. Механически чистит лук, как картошку, пытаясь пластом снять кожуру. Рука соскальзывает, режется, не замечая, продолжает чистить. Пачкает кровью луковицу. «Не, ну я все понимаю, сам такой. Но есть бульон с человеческой кровью я точно не хочу». «Э, дружище, завис?» Опускает взгляд, разжимает пальца. Лук и нож падают в ведро. Сидит, тупит. «Случилось у тебя чего?» Поглядывая на него искоса. «Случилось». «Что?» «Да что говорить. Случилось, случилось. Зря. Может, и я золотой рыб. Хоба и разрулю». Вяло пожимаю плечами. Невесело усмехается. «Давай уже, вещай. Девочка там у меня осталась. Ты не одинок в своем горе. Мы поссорились. А там Кент вокруг нее один землю пашет. Старше, на тачке. И самое главное, он там, рядом, а я тут. Сочувствую. Хорошая девочка?» «Хорошая. Дождется. Скоро выхи». «Скоро выхи. А у меня два наряда на выхи. И телефон ком из взвода забрал. И я ёбнула с дуру, что она может считать себя свободной, когда ссорились». «Да, опрометчиво. Букет ей закажи. Телефон помнишь ее?» «Ну, конечно». Оглядываюсь, чтобы никто не смотрел в нашу сторону. Достаю телефон. «Диктуй». «Зачем это?» «Диктуй, говорю, пока я добрый». Поглядывает, как я в приложении заказываю корзину с пионами, зеленью и фирменным шоколадом. «У меня нет столько денег, ты что?» «За счет золотой рыбки, успокойся». «Что пишем на открытке?» «Не знаю». «Хм...» Зависаю. Пальцы сами пишут. «Извини меня, пожалуйста, малыш. Я кретин. Мыслями я всегда с тобой. Люблю. Очень скучаю». «Отправляю. Оплачиваю». «Ну вот и все». «Сложно тебе было, Корниенко, кретин ты ущербный, что-то человеческое написать Полине?» «Очень сложно. Я бы и сказать не смог ничего человеческого. Одна была надежда на нее». «Чего я тебе должен?» «Ничего». «Как так?» «Ну вот так, ничего не должен. Лук вот вместо меня почисти. Ненавижу, когда руки им воняют». «Спасибо». Растерянно смотрит на меня пацан, тянет руку. «Серега». «Дэн». «Обращайся, Дэн, если что». Разворачиваемся на шорох, поспешно прячу телефон. «Мила». «Дядя Вася где?» Пытливо. «Ты бы не шарилась по кухне, Мил. Я хочу компот». Идет мимо печей. В огромных кастрюлях кипит вода. И на выступающей дугой ручке одной из них висит привязанное вафельное полотенце, свисая в проход. У меня живот сжимается от страха. Нет, она, конечно, такую кастрюлю не стащит с плиты. Сил не хватит. Да и зачем это ей? Злый день не дурочка. Но почему-то рефлекторно встаю проследить, чтобы прошла нормально. Я мелкий как-то тоже ошпарился. Мила спотыкается, наступая на картофельну, и, теряя равновесие, машинально хватается за полотенце. В ужасе срываюсь с места. Кастрюля накренивается под ее весом. Подхватывая за пояс, успеваю выдернуть девчонку вверх. Кастрюля с грохотом летит на пол. Волна кипятка бьется об соседние тумбы. Пятясь, делаю несколько шагов назад. Адреналин душит и слепит. Кипяток добегает до моих берцев. Накатывает на носки и отступает, распределяясь ровным слоем по бетонному полу. Крепко держу Милу за пояс одной рукой, прижимая к себе. Вот это был бы сейчас пиздец. На грохот уже бежит повар. «Охуеть ты, Дэн!» Встает ошарашенный Серега. «Реактивный!» «Корниенко!» Выдыхает повар шокированно. «Это я, дядя Вася, кастрюлю уронила!» Пищит Мила, горизонтально вися над местом преступления. «Не Корниенко! Я же пакостная!» «Мать твою!» — хватается он за сердце, разглядывая этот весь трэш. «Чё-то мне нехорошо, пацаны!» «Серёга, за водичкой сбегай!» — смотрю на его бледнеющее лицо. Делает несколько шагов к нашим стульям. Присаживается. Ставлю Милу на свой табурет. «Слышишь, фея, вот с голубями нормально было, а это уже звездец. Компотик надо просить на раздаче». «Я больше не буду», — поджимает губы. Поднимаю на руки, несу из кухни в столовую. Замочит жевальники свои. В арке торможу, показывая ей линии стыка двух бетонных плит на полу. «Вот за эту линию не заходить». Она обнимает меня за шею, втыкается губами в ухо. «А сегодня Поля домой приедет». «Застываю! Не дышу! Внутри взрывается! Вернулась! Вернулась! Вернулась!» В солнечном сплетении тяжелый камень. С улицы в столовую заходит Малышкин. «Не понял сейчас!» — свирепеет его взгляд. «Не пыли, Алексеич!» Выходит повар. Забирает из моих рук Милу. «Иди, Корниенко, молодец! Медаль тебе от меня!» «А можно просто глазунью вместо медали?» «Можно, иди!» Сваливаю чистить картошку. Серега скашивает на меня взгляд. «А у тебя тоже что-то случилось, да?» «Хм, и цветы не решат, да?» «Не решат», вздыхаю я. «А извинения не решат?» «Неа, а что решит?» «Ну, не знаю. Может, меня распять, если только перед ее окнами». «А я ночью сегодня в карауле, с нормальным пацаном». «Угу. Ты, главное, до рассвета успей с распятия слезть». «Там такое распятие, хер слезешь». «Пацаны!» Коротким свистом подзывает нас повар. «Подходим». «Перекус у вас!» Оставляет нас наедине с блюдом. «Ухо себе!» Переглядываемся мы. «Горячий лаваш, томаты под бальзамическим. Прямо откармливают меня сегодня. Надеюсь, не заколят».